«Просто, как каждый нормальный отец, я желаю своему сыну наилучшего и хочу видеть его идеальным. Хорошо, пусть не идеальным, но близким к таковому». Джевидж молчал, как всегда непроницаемый, словно гранитная стена. Если бы не ритмичные щелчки с суставами пальцев, то ни за что не догадаться о внутреннем напряжении. И ведь не скажешь ему, что тот ребенок, которого Роз ждет с таким страхом и надеждой, ни в чем не будет походить на Олерина. Это будет другой сын. И ни по чем не признаться, как в свое время Раил изводил себя мыслями о том, что Майдрид повторит судьбу своего непутевого дядюшки. И до сих пор неусыпно бдит император Эллора над каждым шагом наследника, дабы не упустить мгновение, когда проснется в его крови древний порок всех потомков ведьмобоя, неуемная жажда удовольствий любой ценой. Оттого и неудовлетворение, оттого и строгость, порой излишняя и вдвойне обидная. Но сказано же, сбережешь розгу, сгубишь дитя. Вырастет Майдрид, сам станет отцом и поймет, как его любили, и не на словах, а на деле. Вот поэтому на губах у императора грустная улыбка, а в глазах канцлера невыносимая мука. И молчание, повисшее над исклоненными от тяжких дум головами, не прервется. Мужчины не разговаривают о таких вещах, как отча любовь, ибо она сама по себе без языка, точно покаранный клятвопреступник. Иногда Марану казалось, что он всю жизнь провел рядом с Джевиджем. Так бывает, когда человек, в компании которого находишься весь день от рассвета до заката, от его пробуждения до отхода ко сну, вызывает столько разных противоречивых чувств. Такого несносного ублюдка, как Рос Джевидж, следовало еще поискать. Сохраняя на физиономии выражение крайнего презрения, он двумя-тремя фразами мог довести собеседника до припадка бешенства, вознести до небес и втоптать в грязь. Своих подчиненных лорд-канцлер, с одной стороны, не считал людьми, а с другой – не претендовал разве только на их печенки с селезенками. Ему и так принадлежало все их время, их мозги и душевные силы. Да что там говорить, вся жизнь без остатка. Посыльные, клерки, секретари, референты, помощники составляли армию канцлера Джевиджа, связанную присягой и клятвой верности за честь принесения, которой они сражались вместе с собой, едва ли не до крови. Кто-то не выдерживал и сбегал, но те, кто оставался, они одновременно люто ненавидели и до безумия обожали своего патрона. Они злословили за его спиной и с кулаками бросались на тех посторонних, кто осмелился сказать хоть что-то дурное в его адрес. Они ползали перед ним на коленях и кричали в лицо ругательства, а потом шли и делали то, что он приказал. И только одного человека для Джевиджа не существовало в природе – его телохранителя-мага. Словно лорд-канцлер еще давно решил для себя сложные уравнения и вынес Марана за скобки своего внимания. Мэтр Килл умудрился даже с Касаном Ангамани подружиться. Уж на что замкнутый мужик, уж на что нелюдим, а и к нему нашелся ключик-отмычка. Сошлись на почве красот восточных территорий. А там слово за слово и выяснилось, что отставной сержант прекрасно знает язык Эрроя и даже знался с одним тамошним вождем-пророком. Он был простой человек, поднятый до чести быть телохранителем канцлера стараниями Грифа де Врая, частного сыщика и друга семьи. Пока Джевидж прогуливался с императором, оба телохранителя следовали за ними на небольшом отдалении, не обольщаясь безопасностью королевского сада. Сначала с Эрми месяца на канцлера покушались дважды, причем оба раза какие-то молодые борцы за народное счастье, которые не слишком хорошо представляли себе, где у пистолета дуло. Касан утверждал, что это какое-то такое весенне-осеннее безумие витает в воздухе, потому что летом и зимой количество желающих убить Джевиджа снижается на порядок, как среди эльлорцев, так и среди иностранных агентов. Но бдительности телохранители все равно не теряли. «Гроза идет», тихо сказал Касан. «И полнолуние нонче». Дышать становилось все тяжелее. Воздух разве что не искрил от накопившегося электричества. Незаметно поднимался ветерок, который обещал к вечеру обернуться шквалом. «Ночью полегчает», — согласился Маран. «Утро будет свежим». «Только ночью спать нам не придется». «Почему?» — удивился молодой человек. «Кажись, наш миледи сегодня родит. Полнолуние — самое время для баб от бремени разрешаться. Луна воду тянет. И плодные воды тоже», — сознанием дела рассуждал телохранитель. Роды ожидались со дня на день. Джевидж не находил себе места. Профессор Кореней отменил все дополнительные занятия, а Финскотт вообще не отходил от женщины ни на шаг. И что греха таить, Маран тоже переживал. Миледи была той сердцевиной, вокруг которой вращалась вся жизнь дома номер 26 по Элшерайн. И ничего особенного в ней нет, если обсудить разумно. Но отчего-то же на Росса Джевиджа есть в целом мире только одна управа – его спокойная, выдержанная жена. В последний месяц, когда она совсем отяжелела, канцлер старался каждый вечер проводить в ее обществе. В основном они медленно гуляли по саду, а если Джевиджу срочно требовалось поработать, то Фейн с книжкой укладывалась на диванчик в его кабинете. Волей-неволей Марану Килу приходилось быть рядом, слушать их разговоры, а стало быть, проникаться их взглядами, мыслями и впечатлениями. «Как думаете, все будет в порядке?» – осторожно спросил Экзорт. О ком речь идет, Касан спрашивать не стал. И так понятно. О леди Джевидж. Все разговоры между охраной и прислугой только о ней одной. Старые слуги, которых лорд-канцлер вернул в дом, на нее чуть ли не молились. Из помеси проходного двора и унылой казармы особняк Джевиджа превратился в семейное гнездо. Все честь по чести, как у нормальных господ. Чудесная хозяйка, ждущая малыша, маленькая дочка-внучка, полный штат горничных и лакеев, добрая нянюшка, замечательная повариха, Биби Джетенгра, приличные парни в охране и даже настоящие доктора при хозяевах, с которыми не возбраняется в случае нужды и слугам посоветоваться о здоровье. Ну, чем не простое человеческое счастье. «Думаю, обойдется все. Молодая, сильная, не отекла ничуть. Да и живот не слишком большой, разродится», — авторитетно заявил отставной сержант Ангамани. «Вы были женаты?» Простоватая физиономия Касана с едва заметными рябинками оспы сделалась круглой от ухмылки. «Молодой вы еще, Маран. Я и сейчас женат. Кому я шлю деньги, по-вашему? Уже и дед дважды. Старшая дочка постаралась». «А почему не привезли свою жену?» Телохранитель еще больше развеселился. «А хозяйство куда девать? Птичник и свинарник. Это я солдат. А Вениса – крестьянка потомственная. Что она забыла в столице? Дети на ней, внуки, поле, скотина. Даст всетворец, так осенью милорд разрешит мне отпуск. Тогда поеду на младшенького своего посмотрю. Он у меня, получается, практически ровесник Джевиджеву дитю. На той неделе родился аккурат. Пока милорд наш с миледи на морях миловались, я свою бабу тоже на сеновал завалил». Касан болтал без умолку, но при этом все время зорко и внимательно оглядывался по сторонам, следя за каждым подозрительным движением. Маран даже спрашивать не стал, почему его напарник ни разу за 3 месяца знакомства не обмолвился о своей семье. С магом такими вещами не делятся, еще сглазит. «А почему вы мне все это рассказали?» — все же спросил замученный любопытством Экзорт. Казан перестал крутить головой и так пристально уставился на мэтра, словно прикидывал, куда всадить ему пулю – в лоб или в грудь. «Вы беспокоитесь о благополучных родах миледи. Значит, не пропащий человек, хоть и маг», – отчеканил он и отвернулся. Обедать Фейм отказалась наотрез. Только попила немного лимонаду, чтобы унять жажду. Слишком жарко, слишком сильно давит на желудок малыш. К тому же брыкается, словно жеребенок. И вообще, сидеть на стуле совершенно невозможно. Так быстро устала спина. «Я полежу немного», — сказала Феймрил, оттолкнув от себя тарелку. «Да когда же это уже кончится? Нет уже сил ждать», — раздраженно подумала она. Дворецкий Алицер только скорбно вздохнул, но спорить не стал. Профессор приказал не пичкать миледи всякими соблазнительными деликатесами, чтобы дитя в утробе не раскормить.